Глава третья. «Думаю, сегодня я заработаю себе парочку привилегий». Марго подмигивает девочке рядом с собой, нарочито громко смеется, отрывая накладные реснички. «Ну-ну, как же? Ему шалавы не нужны. У него их за всю жизнь штук 500 было, приелись уже». Прерывает их беседу Сью, расталкивая обеих локтями в разные стороны. «Кто бы говорил?» — гримасничает Марго, а вторая подавляет смех, сжав губы. «Сама откуда вылезла? Забыла, из какого дерьма Дава тебя вытащил?» Я уже переоделась и стою, жду Сью, прижавшись плечом к стене возле двери. «Что ты сказала?» Сью хватает Марго за сережку и тянет вниз. Та орет во все горло. «Повтори! Ай, рехнулась!» «Еще раз ляпнешь про мою жизнь, останешься без уха. Поняла?» Марго кивает, искривляя рот. «То-то же!» Я не лезу к ним. Знаю, Сью сама отлично справится с обидчицей. Да и какая из меня защитница? Все детство бегала от ровесников, прячась за маминой юбкой. «Идем, Кэт!» Здесь что-то завоняло. Кажется, Марго в штаны наложила. Усмехаюсь, открываю дверь и пропускаю Сью. Марго прищуривается, выпуская в меня молнии. Ее подружка трогает за плечо, желая снизить градус накала. Но Марго отмахивается от нее, берет бутылек со средством для снятия макияжа и переходит к дальнему трюмо. Вот ведь сука! Сью вдавливает каблуки в пол с особой силой. Чтоб она в канализационный люк провалилась! Забей на нее! Тем более ее мечтам насчет Давида сбыться не суждено. Внезапно меня прихватывают за предплечье, и я заваливаюсь назад. Удается устоять благодаря природному равновесию. Я же много лет занималась художественной гимнастикой. «Давид Михайлович?» Округляю глаза, а он серьезнее президента. «Отойдем на минуточку». Сью оставляет меня с сочувственной улыбкой, быстро пересекает пустой зал и поднимается по лестнице к выходу. «Куда ты собралась?» «Просто хотела проводить подругу, поболтать». Без заминки хлещу его словами. Вздумала убежать. «Без документов?» Давид усиливает хватку. Пальцы впиваются мне в кожу. «У тебя паранойя». Поднимает меня, закидывает на плечо, несет в кабинет. Я колочу его по спине, требую отпустить. Попавшиеся нам навстречу Тайсон и Ржавый только улюлюкают, посылая боссу пожелания о горячем сексе. «Идиоты! Прирученные зверушки!» «Приехали!» Давид ставит меня на ноги, закрывает дверь на ключ. Золотой ключик прячет в кармане брюк. «Я не твоя пленница! Ты не имеешь права!» Он смыкает пальцы на моей шее, задыхаюсь. «Ты знаешь, что ты очень популярна среди наших посетителей? Все хотят, чтобы их обслуживала Кэт. И хриплю, хватаю спёртый воздух. С сегодняшнего дня ты моя личная помощница. Никаких откровенных нарядов. Никаких выходов в зал». Отпускает. Я растираю шею, кашляю. Добравшись до диванчика, сажусь на него, собираю колени к груди. «Ты сумасшедший!» Глотать очень больно, до слез. «Тебе надо лечиться!» Давид редко улыбается, но сейчас в меня летит злорадная усмешка. Она приправлена мышьяком. Но у меня есть противоядие. Моя внутренняя храбрость не сможет отравить своим ядом. «Ты решила, что мы играем? Что ты просто работаешь на меня?» Складывает руки на груди, широко расставляет ноги. «Ты моя собственность. И заметь, сама пришла в мое логово. Никто тебя не заставлял, не вынуждал, как тогда, полгода назад. Если бы не деньги...» Давид приближается, плюхается рядом, кладет руку на спинку дивана, создавая расслабленную позу. «Деньги? Хочешь, я дам тебе сейчас столько, сколько ты захочешь?» «Что? Зачем?» Чуть отодвигаюсь от него, опять кашлянув после последнего вопроса. чтобы ты купила квартиру, машину, приоделась, отвезла мать за границу и бла-бла-бла. Качает головой, словно болванчик. Я хочу честных денег. В момент усаживает к себе на колени. Я вспоминаю о Марго в таком же положении и стараюсь слезть. Давид крепко фиксирует меня, сжав мою попку. Честных? Заправляет пальцами светлую прядку за мое ухо, черным взглядом зависает на моих приоткрытых от шока губах. С самого начала все бесчестно, малышка. Я сглатываю. Грудь наполняется странным трепетом. В животе стая бабочек затевает глобальный перелет. Что? Лишь шепотом могу я ответить. То. Кладет ладонь на мой затылок и притягивает для поцелуя. Я обмикаю, таю и теряю связь с реальностью. Давид исследует мой рот языком, посасывает нижнюю губу, мучает зубами верхнюю. Я постанываю, ерзаю на нем, и он сильно давит мне на бедро, чтобы прекратило. Но я не в силах. Моя попка трется и трется о его каменный стояк. Ширинка вот-вот лопнет и меня пронзит насквозь. Детка, выдыхает мне в рот. Ты играешь с огнем. Но я... словно не я. В меня вселяется развратная, раскрепощенная ведьма. Ее заклинания путают сознание и отключают разум. Дава забирается мне под юбку, мнет ягодицы, иногда будто бы насаживает на кол, издавая рычащие звуки, и ни на долю секунды не замедляет пошлый поцелуй. Наши губы, языки ведут сладкую войну. Мы сосемся без остановки, без передышки. Распаляемся до предела, между ног. Так мокро, так болезненно приятно. Никогда ничего подобного не испытывала. Только с этим загорелым, темноволосым, неистово властным монстром. «Попроси меня», — бубнит, далеко оттягивая мою губу, умоляя меня трахнуть тебя. «Ни за что», — еле слышно отвечая ему, просовывая руку в его карман, касаясь грудью твердой груди. Он оскаливается по-волчьи. Я нащупываю пугающий размером член, но он меня не интересует. Точнее, очень, но не сейчас. Я вытаскиваю ключ, применив всю ловкость, спрыгиваю с его колена, бегу к двери. «Лера!» Быстро открываю замок и выскакиваю в коридор. «Лера, блядь!» Давид выходит следом за мной. Я торможу перед поворотом, оборачиваюсь, и мы смотрим друг на друга, тяжело дыша. «Может быть, мне и нужны деньги, но не через твою постель, Давид Михайлович. Я бегу дальше и наталкиваюсь на Тайсона. Громила дает мне пощечину, и я теряю сознание. Блин, голова болит жутко. В ушах звенят маленькие колокольчики. Даже еще глаза не открыв, понимаю, я не переживу этот день». «Проснулась, малыха?» Голый Тайсон сидит в кресле с высокой спинкой и хрустит костяшками пальцев. «Где я? Почему ты здесь?» Часто моргаю, борясь с мигренью. «Босс дал поручение покараулить тебя у него на хате. Так что я, можно сказать, при исполнении». Встает, трясет своим членом, будто мальчишка удочкой. «Мы одни?» Нехорошее предчувствие прокрадывается в сердце. «Как видишь. Маргоша только ушла». «У Давида в квартире проходной двор?» «Просто мы давно знакомы, он мне доверяет». Я присаживаюсь. Атласное покрывало сползает к животу и обнажает мою частичную наготу. Тайсон ухмыляется. А я не понимаю, почему я в одном нижнем белье. Берусь за гладкую ткань, но Тай успевает раньше и стягивает покрывало на пол. Оно волной покрывает темный паркет. «Раз уж образовался тет-а-тет, почему бы не воспользоваться, а?» Надвигается на меня со взглядом хищника. Я бросаю в него подушку, слезаю с кровати и бросаю еще одну. Хоть бы хны. Заметив приоткрытую дверь, рвусь к ней, однако Тай ловит меня и тащит обратно на матрас. Я кричу, бью его, визжу, когда он ложится сверху и фиксирует мои руки над головой. Марго сказала, ты девственница. До сих пор? Пошел ты! Плюю ему в лицо, а он расталкивает мои колени и устраивается удобнее. Вспыхиваю, начинаю извиваться, желая скинуть его к чертям собачьим. Бесполезно, он огромный, медведь. Мне достался настоящий подарок. Целочка. Наклоняется, чертит языком линию меж моих грудей. Слезы рвутся наружу, катятся из глаз ручьем. Отпусти, сволочь, отпусти! Не все Давиду лавры собирать. Ублюдок потек по тебе, как только увидел. Как только ты заглотила его хер. Призрак ночи втюрился в сестренку своего должника. Ржачно, да? Очень. Давид появляется в сопровождении Ржавого и мощным пинком сбрасывает Тайсона с меня. Прикройся, Лера. Командует босс, и я сразу же кутаюсь в простыню. Маргоша мозги промыла. Он хватает Тайсона за волосы, отрывает от пола и заряжает коленом в нос. Пойдете с ней. Одной дорожкой. Он отпускает подчиненного, который корчится от боли под ногами, и щелкает пальцами в воздухе. Ржавый достает пистолет, заряжает его и наводит на некогда друга. Я вскрикиваю, закрываю лицо ладошками. Дай мне ствол. А сам Лерку уведи. Голос Давида железный, режет на куски. Не вижу, но ясно, Ржавый беспрекословно выполнил приказ с оружием. Минутой позже меня несут прочь, матерясь на каждом шагу. Я трясусь в руках Ржавого, ни на миллиметр не открыв глаза. Сиди тут, пока не разрешат выйти. Поняла? Что будет с... Вы убьете его? Заикаюсь, наконец, глядя на своего насильщика. Не твое дело. Скажи спасибо, что Дава освободился чуть раньше. Пожалуйста. Всхлипываю, сидя на какой-то кожаной кушетке возле огромного панорамного окна. Я не хочу, чтобы кто-то умирал из-за меня. Ржавый молча уходит. Я ложусь на бок, прикусываю кулак и, притаившись, жду выстрела. Но его не слышно, даже крошечного шороха. Пугающая тишина. Длится целую вечность. Я даже задремываю. Прихожу в себя глубокой ночью. Лежу на гигантской кровати, а рядом Давид. Он не спит. Смотрит на меня, поглаживая мое обнаженное плечико. Половина его лица освещается лунным светом, а другая скрыта тьмой. Призрак ночи. «Привет!» — увлажняя губы. «Привет!» «Все в порядке?» — трусь щекой о подушку. «Ты искушение, Лера! Чертово искушение!» Придвигается предельно близко. Губы в одном вздохе от моих губ. От него исходит пьянящий аромат мужчины и охотника. Никакой одеколон не сочетает в себе эти нотки. А ты мое. Иди сюда. Я целую его. Первое. Робкий поцелуй передает все мои мысли. Самые дерзкие, самые смелые и самые сокровенные. И мне уже все равно на Тайсона, на Марго, на моего брата, чей поступок привел меня ко всему этому. Я в плену, но я не чувствую себя взаперти. Давид расстегивает рубашку, ремень и забирается под мою простыню. Мне крышка.